если живое существо разовьет в себе сознание Кришны, будет проявлять милосердие к другим и в совершенстве усвоит духовную науку самоосознания, оно тут же освободится из материального плена. Комментарий и божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактисиддханта Сарасвати. Употребленное в этом стихе слово «дая дживешу» – «милосердие к другим живым существам» указывает, что человек, стремящийся постичь свою духовную природу, должен проявлять милосердие к другим существам. Это значит, что достигнув совершенства и осознав себя вечным слугой Кришны, мы должны нести это знание людям. Такая проповедь – проявление истинного милосердия по отношению к живым существам. Другие виды благотворительности приносят временные блага нашему телу, но поскольку живое существо – суть душа, истинно милосердным к нему будет лишь тот, кто откроет ему знания о его духовной природе. Как сказал Чайтанья Махапрабху, «Дживера сварупа хая Кришнера нитья даса». По своей природе каждое живое существо является слугой Кришны. Мы должны сами постичь эту истину и объяснять ее другим. Если человек, осознавший себя вечным слугой Кришны, не проповедует, его знание несовершенно. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит «Душтамана туми кисера вайшнава, пратиштхара таре нирджанера гхаре, тава харинама кевала кайтава». Дорогой ум, какой же ты вайшнав? Только желание мирских почестей и славы заставляют тебя повторять мантру Хари Кришна в уединенном месте. Таким образом, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур осуждает тех, кто не занимается проповеднической деятельностью. Во Вриндаване живет много вайшнавов, которые не хотят проповедовать. В большинстве своем они пытаются подражать Харидасу Тхакуру. Но в действительности их так называемая духовная практика в уединенном месте сводится к тому, что они либо спят, либо думают о женщинах и деньгах. В аналогичном положении находится и тот, кто только поклоняется Господу в храме, не заботясь о благе других людей, и не умеет отличить преданного от непреданного. Такого вайшнава называют канишки атхикари. Арчьям эва харае пуджам якшрад хае хате. Бхагаватам 11.2.47. Итак, если живое существо не разовьет в себе сознание Кришны, будет проявлять милосердие к другим и в совершенстве усвоит духовную науку самосознания, оно тут же освободится из материального плена. Нарада Муни дает выводы, или Бхагаватам, это уже последние заключительные стихи, они являются выводами всей той истории, которую поведал Нарада Муни царю Прачинабхатишату. Начало с вывода и заканчивается выводом. То есть Нарада Муни возвращается опять к той мысли, с которой он начал все это. В чем же смысл человеческой жизни? Нарада Муни начал с этого и этим заканчивает. Углубив понимание Прачинабхатишатов в эти истины. Говорится, что каждое живое существо не может достигнуть счастья, если оно не видит истины. Поэтому Кришна объясняет Арджуне, то есть он объясняет ему, что чтобы человек стал счастливым, он должен знать истину. Знать абсолютную истину. И абсолютная истина представлена как верховная личность Бога. Он является истиной. Нет религии выше, чем я, говорит Кришна. Поэтому Кришна говорит Арджуне, что нужно обратиться к духовному учителю. Тадвитхи пани пратена пари прашнена шивая. Упадакшиянти дегьянам гьянина статва даршинага. То есть нужно обратиться к духовному учителю с вопросами касательно абсолютной истины. Атата брама джигьяса. То есть наступило время задавать вопросы касательно абсолютной истины. И здесь как раз Прабхупада описывает, что есть много людей, которые повторяют святое имя, подражая Шрила Харидаса Тхакуру, но на самом деле все их вопросы и все их мысли устремлены к почестям, к власти, к деньгам и к женщинам. И они отказываются от проповеди. Само это желание, нежелание, вернее, проповедовать другим живым существам ради их блага, это есть отсутствие милосердия. Говорится, что первой лишь ступенью в постижении абсолютной истины является ступень, самая важная, и которая через, не имея этой первой ступени, все остальные не разовьются. Это ахимса. И Шрила Прабхупада Бхагавад-гите описывает, что же такое истинная ахимса. Не насилие. Говорится, что тот, кто не прогрессирует духовно, он не соблюдает ахимсу. И более того, тот, кто не распространяет знания о духовной природе и о природе Верховной Личности другим живым существам, он совершает насилие как над другими, так и над собой. То есть, не проповедуя, это насилие. Даже если человек развил в себе какой-то определенный уровень сознания, то есть дочистился до какого-то определенного уровня, и он не стремится проповедовать другим людям, то есть не пытается объяснять, и как Шри Чайтанья Махапрабху говорит, каждый должен стать гуру. Это гуру своей семьи, гуру своего сына, гуру своей дочери, он должен стать гуру своего друга, гуру в своем подъезде, гуру в своем доме, гуру в своем дворе, гуру в своей деревне и так далее. То есть всегда для кого-то человек может быть ватмана продакшена гуру, то есть тем человеком, который в первую очередь говорит кому-то о Кришне, учит его, первый раз в жизни учит кого-то. Это называется гуру. Именно об этом говорит Шри Чайтанья Махапрабху. Каждый должен стать гуру. Он не говорит, что каждый должен стать саньяси. И саньяси, на самом деле, в нашем представлении, это административное положение. На самом деле саньяси – это тот, кто стоит у станка и всю свою деятельность посвящает распространению сознания Кришны. Прабхупада говорит, саньяси – это тот, кто может все использовать в служении Кришне. Это и есть отречение. И в глубоком понимании понятия саньяси – это не тот, кто не имеет семьи. Тот, кто не подвержен затягивающему влиянию семьи, детей, дома и так далее. И Кришна в Бхагавад-гите об этом тоже говорит. Что значит не иметь семьи? Мы понимаем это внешне. Не иметь семьи. Что вот у меня нет семьи, значит я вот отреченный, я саньяси. Но здесь Прабхупада пишет, они думают о власти, о почестях, о деньгах и женщинах. Какие же это саньяси? И живут в уединенном месте и повторяют джапу. Это не саньяса. Поэтому всегда существуют две категории понимания. Внешнее и внутреннее. И иногда люди отказываются следовать духу ради буквы, ради этих внешних проявлений. И мы часто замечаем, что вот эта праврита марга, вся эта система праврита марга направлена на критику внешних атрибутов преданного служения. Критикуются все внешние проявления. Никак люди не могут проникнуть вглубь внутреннего состояния определенной деятельности, связанной с духовным сознанием. То есть с духовным развитием живого существа. И когда происходит этот перекос, то есть когда люди не могут понять, что же такое сознание Кришны, потому что само слово сознание, поскольку материалисты и ученые, они даже не открыли этого аспекта сознания, все делят в рамках механистических представлений. Ум – это механистическая система, интеллект – механистическая система, о ложном эго даже речи не идет. То есть вся мировая практика, весь мировой научный уровень крутится вокруг чувств, ума и интеллекта. Они даже не знают, что такое ложное эго. Они даже не знают, абсолютно не понимают, что такое тонкая энергия ложного эго. Что же говорить о сознании живого существа, когда все эти три основные субстанции рассматриваются, и все философии Геккеля, Брейга, там вот мы считаем Карнеги, как правильно с людьми общаться, и искон погружается в это внешнее, начинает хватать какие-то кармические книги, якобы их применять здесь. Не учитывая только одного важного фактора, что эти все знания лишены двух самых важных субстанций. И даже будем говорить самых трех важных субстанций. Они не учитывают ложного эгоизма, желания, то есть все эти труды написаны в умонастроении желания наслаждаться в этом материальном мире материальным образом. И в этом настроении все эти философии и учебники описываются. То есть это ложное эго. Второе. Они не учитывают сознание живого существа. Не рассматривают, поскольку они рассматривают все сознание только с ложным эго и не знают даже, что это ложное эго. И третье, они не рассматривают положение Ишвары. Они не рассматривают положение Верховной Личности Бога, сводя его до некой субстанции, которая, так сказать, тоже механистически управляет этой Вселенной и всеми живыми существами, так сказать, корректируя иногда их жизнь, предоставляя такую полную свободу выбора. На самом деле свободы практически такой, как таковой, эта свобода присутствует только в сознании на самом деле. Этой свободы нету в ложном эго, этой свободы нету в интеллекте, этой свободы нету в уме, и тем более уж этой свободы нету где? В чувствах. То есть сама свобода – это наличие сознания. То есть свобода проявлена только в душе в самой. Свободы нету в ложном эго, свободы нету в интеллекте, свободы нету в уме и нету в чувствах. Вы понимаете это? Что само наличие вот этого качества свободы, оно нигде не проявлено, кроме как в сознании. И санкционируется эта свобода только в связи с кем? С Верховной Личностью Бога, с Ишварой. Таким образом, ни о какой свободе интеллекта, ума там или чего-то, без сознания, не разобрав природу сознания, не поняв природу, что же такое сознание, кто наделил этой свободой живое существо, кто является верховным над этим сознанием нашим, моим, чьим-то, всех наших, живое существо не может понять этой концепции, что же такое сознание Кришны. И все, практически все процессы сводят к механистическим представлениям. То есть карма-канде. Карма-канде, гьяна-канде, там, допустим, они йогой начинают заниматься. Поскольку все эти процессы, вот йога, это называется механический процесс постижения абсолютной истины. То есть до уровня параматмы. И когда только йога начинает рассматривать сознание живого существа в связи с верховной личностью Бога и поднимает его до высших аспектов осознания, то есть преданного служения. То есть именно это и есть сознание Кришны. До преданного служения. И всегда люди никак не могут проникнуть, что же такое фраза «преданное служение». И вот говорят, вот мы ходим сюда, вот сейчас мы сидим здесь, вот, терем губы, так сказать, или там жлобим там, или что-то делаем. Это и есть сознание Кришны. Вот мы сюда пришли, это сознание Кришны. Это не сознание Кришны еще. Это атрибуты сознания Кришны. И если кто-то думает, что атрибуты не отличны от самого сознания, то он глубоко зашибается. Точно так же, как тело отлично от души, точно так же и внешние качества сознания Кришны, они отличны от самого сознания Кришны. Поэтому и говорится, что великие мудрецы пришли к выводу, что тело, оно что? Временно, а душа вечна. Они изучили природу и того, и другого. Так вот, философия может иметь тело и может иметь что? Душу. И когда люди смотрят на совершенство этого тела, они забывают об этой душе, об этом духе. Так же, как вся вот эта система, она может быть представлена людям с позиции тела искон. Вот такое тело, которое не отлично от самой души на самом деле. На самом деле отличие всегда существует. И оно может быть очень контрастным, очень резким. Точно так же, как в нашей деятельности, в нашей проповеди, в нашей вот бытовой жизни. В быту даже. Даже в мелочах проявляется как внешнее и внутреннее состояние. Как человек приходит на арати, просто сводя все, допустим, до механических вещей, ни, вообще не применяя, ни сознания, он просто приходит, потому что он страдает. Он приходит, и он не хочет страдать. Страх страданий заставляет его свести к механической форме. Как человек в тюрьме, просто перед страхом получить наказание дубинками, там вот эти охранники ходят, так сказать, смену режима, он просто соблюдает все это. Но это не означает, что он проявляет сознание Кришны. Поскольку там нет свободы. Там нет свободы. Это тюрьма. И точно так же в какой-то системе, в определенной организации мы можем создать тюрьму, когда у человека нет свободы на самом деле. Просто есть страх перед тем, что он будет выкинут туда, где его забьют дубинками. И он может следовать всем этим правилам, предписаниям, что-то ходить, сидеть, что-то жениться, там, разводиться или что-то делать. Только из страха перед той реальностью, которая существует там. То есть перед реальностью вот этих дубинок, стражников, так сказать, закона кармы и всего остального. Поэтому люди, иногда не осознавая, преданные иногда не осознавая, в чем же суть процесса преданного служения, уходят в сторону и превращаются вот в таких повторителей мантры. То есть они думают, что обладают сознанием Кришны, что они достигли какого-то уровня там, прогресса, но их, на самом деле, их сознание, оно не привлечено Кришной. Они привлечены лишь наслаждениями. А какие наслаждения? Это смягчение фактора страдания. Называется наслаждением, Прабхупада говорит. То есть есть страдание, и когда оно ослабевает, это мы называем это наслаждением. В материальном мире никто не наслаждается на самом деле. Все страдают, только в разной степени. Таким образом, живые существа здесь, вот в частности, вот мы здесь сидим, и мы все по-разному страдаем. И когда эти страдания ослабевают, мы называем это счастьем. Когда мы не можем за счет эффективного преданного служения, как мы называем это, преданного служения, продвинуться, мы начинаем говорить о роли гуру, о роли там мурки, о роли вот этой алтарной, о роли прихожан, о том, о чем. То есть мы начинаем разбирать это тело. Тело нашего сознания Кришны. Но так и не проявили интереса к душе. Как Прабхупада говорит, какой смысл чистить клетку, когда птичка уже умерла? Или, так сказать, украшение мертвеца. У нас будет экономическое процветание, мы научимся правильно отдыхать. Мы научимся все делать. Для чего? У нас будет социальное обеспечение. Все будет. Все у нас будет. Для чего? Чтобы мы просто этим взяли и начали наслаждаться. Чтобы люди века Кали, которые, в общем-то, не обладают никакой благочестивой природой и всем остальным, превратились в воров, что ли? Даже Шрила Прабхупада на себе все сконцентрировал. Все финансы, все на себе сконцентрировал. Потому что понимал, что эти люди, если им что-то в руки попадет, то будут проблемы. Прабхупада это понимал. Он давал течение времени. Течение времени, это когда со временем проблема, она, время, то есть есть еще кала, кала, которая нас отёсывает, так сказать. Есть закон кармы, есть полубоги, есть очень много всевозможных администраторов, которые контролируют преданное служение, через которых Кришна контролирует преданное служение. Кришна говорит, я позабочусь о предавшейся себе душе. Что такое предавшаяся ему душа? Кто это такой-то, предавшийся? Поэтому не каждый до конца осознает, что же такое преданное служение. Все говорят на каждом шагу, просто надо преданно служить Кришне. И все думают, что это и есть вот этот механизм преданного служения. То есть просто служить, просто повторять джапу, думая о женщинах, о славе и о богатстве, просто повторять, приходить и повторять этот санскрит, даже не думая о переводе, а иногда думая о переводе, но не желая получить результат этого перевода, то есть сути этого перевода, не желая получить. Иногда просто вот здесь сидеть на лекции и засыпать, и не пытаться даже понять, о чем идет речь, просто сюда приходить, чтобы кто-то не побил, просто из желания. Нет желания работать, нет желания трудиться, нет желания брать на себя ответственность за свою жизнь. Переложить ответственность за свою жизнь на чью-то голову. И потом его обвинять, когда что-то происходит не так. В основном система построена именно на этом. То есть нежелание, страх. А почему это нежелание? Вот я вам объяснял даже в прошлой неделе, вы помните, да? Страх. Страх перед жизнью. Все такое разочарованные, но не совершенно по-другому разочарованные. Они не разочарованы в материальном мире. Они разочарованы, как вот помните, я говорю, как человек, который без рук, без ног, лежит на помойке. И ему говорят, ты счастлив? Он говорит, нет, я не счастлив. О, смотрите, он разочарован в материальном мире. Да дайте ему ноги и руки, он бежит и не будет орать о несчастье. Дайте ему мешок денег, и он будет самым счастливым. И ему нужен искон, пока у него не появятся руки, ноги и мешок денег. Пока беременный живот не появится или что-то еще. Больше им ничего не надо. И люди, когда они находятся в таком состоянии, они не осознают абсолютно. Возьмите любого человека, и он не осознает, что он таков. Это и называется одно из осквернений живота. Иллюзия. Думать о себе так, кем ты не являешься. То есть думать о себе как о преданном, но преданным что? Не быть. Поэтому есть такая фраза, надо быть, а не казаться. И мы иногда кажемся не для Кришны, потому что Кришну обмануть невозможно. Мы иногда хотим казаться окружающим и казаться где? Себе. Что мы на самом деле преданные, а почему? Все по шастрам, все по шлокам. Но когда рассматриваешь эти шастры и шлоки, ты видишь, что человек смотрит это в свете, как тело. Он полностью отказывается от души. Поэтому Прабхупада даже о Бхагаватам говорит. Может быть мой перевод по форме, потом, по всему. Но говорит, но дух Бхагаватам я передал неизменно. Может быть, форма. То есть он говорит о неком теле Бхагаватам и о неком духе в Бхагаватам. Прабхупада сразу с первой страницы говорит об этих двух различиях, что даже в духовной жизни есть, мы говорим о душе и о духовном теле. То есть как-то оно разрастается, и там есть то живое существо, которое сама корпускула. Мы можем потерять духовное тело. Значит, даже в духовном мире есть духовное тело и есть тело какое. Когда его можно что? Устранить и выделить само живое существо, саму дживу. Как Прабхупада говорит, корпускулярно. Эту корпускулу. Значит, есть душа, в духовном теле есть еще какая-то душа. Она разрастается, получается, обрастает этим духовным телом. И когда оно не хочет, у него эта субстанция забирается, и оно в этом состоянии попадает. То есть как одежда. Тоже как своего рода одежда какая-то. Духовное тело, материальное тело. И люди, не понимая этого, даже не могут понять, что такое слово «преданное служение». Они даже не могут понять, что такое слово, даже фраза «преданное служение». 10, 20, 30 лет. И вот здесь Нарада Муни и Шрила Прабхупада в этом комментарии, он описывает вот это качество. То есть иногда мы забываем, что основной деятельностью искон является проповедь. Вот Прабхупада пишет, проповедь – наша миссия. И проповедь, она не основана на забивании храмов, там, кстати, неудачниками, которые не хотят работать, не хотят ничего делать. Они всю жизнь до 30 лет под маминым крылом сидели, так сказать. Они не хотят ответственности. Все им как обременение. То есть, да, ответственность за свою жизнь как обременение. А это их карма. Это их карма. И они не хотят принять, так сказать, какого-то правильного положения, очищаться в этом положении. Они хотят избежать этих последствий. И тут под боком некая такая конторка есть, ИСККОН, в которую вы приходите, и вы избегаете всех проблем. На самом деле никто не избежит этих проблем. Потому что эти проблемы приходят сюда. Они приходят сюда. И эти проблемы вы будете переживать здесь. Здесь вас будут бить, здесь вас оскорбят, здесь вас обидят, здесь с вами обойдутся неправильно и все остальное. Потому что сама карма, то есть сам этот закон кармы, это выключение вентилятора, Прабхупада говорит, это выключение определенных желаний. Вы не думаете, что это вы просто сюда ходите, сохранив эти желания, значит вентилятор выключился. Значит, никто ничего не понял. Все думают, что они поняли, придя в ИСККОН, они все поняли. Да ничего еще не поняли. Люди по 15-20 лет служат и ничего не понимают. Выключить вентилятор, это значит не желать больше каких-то определенных вещей. Они там внутри мысли эти остаются прошлые, но вот сейчас в настоящем я не желаю это использовать. Я не желаю так действовать и не желаю таким образом. А это прошлое меня догоняет, и я готов его принять. Просто я опять сейчас не желаю это получать. Поэтому я просто, вот то есть, те желания, которые у меня были всегда, они лишь сохранились в моем прошлом. Но теперь я от них отказываюсь. Это значит, человек начинает предаваться. И то на самой низшей ступени преданного служения. Он просто принимает здесь все, что здесь происходит. Негодяи, там какие-то демоны пришли, что-то там причинили беспокойство. Он не желает просто того, что он раньше желал. Эти желания остались лишь в уме. Само живое существо через сознание, оно осознало, что так желать и идти на поводу этих желаний, это плохо. То есть выше этих желаний ума стоит интеллект. Выше интеллекта ложное эго. Выше ложного эго само сознание. То есть живое существо не хочет действовать отдельно от Кришны. Читаса сарва кармани маи саньясиям отпарах, будхи йогаму пашритьяма читаса. Оно думает, оно начало разум. Достаточным интеллектом, вот предыдущий стих он читал, достаточным интеллектом для самоосознания человеческой формы жизни. У животных недостаточный интеллект. А в чем же этот достаток и недостаток выражен? Как вы думаете? В разнообразиях чувственных наслаждений. Живое существо может разом захотеть всем наслаждаться, и тогда оно получает человеческую форму жизни. И когда оно суммирует какой-то определенный свой опыт, оно может получить человеческую форму жизни. Но животное – это наслаждаться каким-то определенным образом. Вот таким, таким, таким. То есть, а когда всем, тогда человеческое тело получает. И поэтому, чтобы наслаждаться всем одновременно, всем, прошу заметить, не всем в материальном мире, а всем абсолютно. То есть и духовно, и материально – все. Это и называется тот интеллект, который позволяет это все отмежевать и достигнуть. Человеческая форма жизни. Есть цивилизованные люди и есть нецивилизованные люди. И Прабхупада говорит, следование определенным принципам преданного служения, определенным обетам и ограничениям, яма, не яма, это подняться до уровня цивилизованной личности. То есть взять этот первый аспект реализовать, ахимса. Ахимса. Не причинение насилия себе и другим. То есть, если я не практикую, я причиняю себе насилие. Если я не прогрессирую духовно, я насилую себя. А если я насилую то себя, значит, так же я и насилую того. Вот как он говорит, да. Тот, кто терзает свое тело и также присутствующую в ней параматму, есть демон. Кто, значит, не хочет прогрессировать-то? Это что за качество? Не хочет духовной жизни. Поэтому Кришна и говорит, только две натуры существуют. Божественные и какие? Демонические. И он перечислил качества божественных и также перечисляет качества демонических личностей. Почему Арджуна в себе это увидел? Будучи великим вайшнавом, он увидел в себе эту природу. И каждый, кто сидит и думает, что он такой великий преданный, и сразу начинает лить слезы и говорит, ой, я на самом деле так предаюсь. Но не поняв внутреннего состояния. Поэтому преданные не до конца осознают, что такое преданное служение. Это просто желание убежать от ответственности жизни. Просто болтаться. Некая конторка, где можно просто поболтаться, ни черта не делать. Так, то, что хоть что-то вроде предели, хорошо, светло, тепло. Рай такой. Райская жизнь. Но на Вайкунтхе, там не просто прибежище находят, они там привлечены Кришной. На райской планете все привлечены, как вы думаете, чем? Наслаждениями, конечно. Привлечены наслаждениями, но на райской планете есть определенные обязанности, точно так же. И они... из страха потерять эти наслаждения, То есть страдать, это значит опять вернуться, там опять будут эти дубинками бить, карма там усилит. Они готовы поддерживать определенный статус религиозности. Они готовы поддерживать статус религиозности. Длительное время. 309 миллионов лет. 309 миллионов лет. И не прогрессирует вообще. И каждая жизнь ману меняется, и меняются все полубоги. Опять ману меняется, и меняются все полубоги. Меняется ману, меняются полубоги. И все они говорят о детях, о семейной жизни, о власти, о деньгах, о том, о сём, о богатстве, о духовной жизни. Все говорят о духовной жизни. И все говорят о преданном служении. Все. Кришна сам говорит. Вивасван говорит об этом, потому что он бог солнца. Брахма говорит об этом. Ваю говорит об этом. Все не говорят об этом. Индра говорит. Тадвитхи пани пратана пари прашнена суэ. Все говорят. Они все знают Бхагавад-гиту. Все планетарные божества знают Бхагавад-гиту наизусть. Почему же они меняются? И у них прекрасное социально-экономическое положение, а у них пенсия прекрасная, все классно у них. У них там вообще идеально все, они планируют, у них планирование вообще, вообще. У них все здорово, у них такое тело просто, такая варнашрама. Все так здорово. Но почему-то они так и не могут проникнуть в дух этих вещей. Для чего? И все они говорят, они преданные. Это то, все, брахмаджи, он отсюда плохо, вообще, они там за своей дочкой побежал. Ой, вообще, куча проблем. Мы его уважаем, потому что он приходит на берег Молочного океана и разговаривает с Вишну. Потому что он нерожденный. Он же тоже нерожденный, вы знаете, да? Он нерожденный. Потому что он из пупка Вишну. Он там в нем все время пребывал. Его тоже, наверное, называют нерожденным. И он им тоже нужен, и они говорят, о, брахма, ты наш авторитет. Он президент этой вселенной. Им все время надо что-то. И все говорят о преданности. Все говорят о преданности. О преданном служении. Но кто может проникнуть вглубь этого термина, преданное служение? Вот сейчас сидит, одна человек там пишет, другая. А это вообще абсолютное отсутствие сознания. Так сказать. Отсутствие интеллекта, отсутствие, так сказать, ума, отсутствие чувств. Ну, это все материально. Но сознание присуще всем живым существам. Почему же сознание не может пробиться? Что оно не одухотворено. Что такое одухотворить сознание? Это не просто здесь сидеть и думать, когда же я замуж выйду, или когда я женюсь, или когда же я устрою свое экономическое положение независимое. И вот тогда-то я проявлю сознание Кришны. Шиш, два. Вот тогда-то вы проявите какое сознание? Вот представим, что сознание Кришны предоставило вам все. Вот представьте, Брахман Судама, вот у него не было ни экономического процветания, и Хама у него была, ну не знаю, там куча детей. Он тоже не работал, все Хари Кришна повторял, и всем рассказывал, ходил. И все говорили, ну что такое, это же что такое, он пенсии не имеет, того не имеет, что такое? Можно было рассмотреть Брахмана Судаму тоже через все эти критерии. Но он был сам себе организация. У него была жена, дети и преданность Кришне. И такая вера в святое имя. И не думал, будет у нее зерно, не будет у нее зерно. Будет у нее пшеница, не будет у нее пшеница. И он не думал, что я сейчас ради детей, так сказать, нарушу там какие-то основы сознания Кришны. Сейчас приму так, ну, ради смеха приму, чтобы лишь бы не было. Кришна же знает, что на самом-то деле я просто ради еды только это все принял. Он так не думал. 6 лет с вами они так тоже не думали. Ой, блин, куда мы попали? Вот, боже мой, тут старость не обеспечена, то не обеспечено. Как же делать? Они предались? Что такое? Почему Шрила Харидас Такур проповедует? Всех оставить в их положении хочет. Не затягивает их в храмы, монахами никого не делает. Он говорит, вы заметите свое положение. Они страдают, они боятся страданий, они боятся принять ответственность за жизнь, поэтому они прут в храм. Все они прут в храм. Практически это негодяйство. Потому что они в храмах становятся бесполезными. Они прут в храм. Все, что они не могут сознавать Кришну вне храма. Потому что для них храм это некое место, где можно просто вот здесь наслаждаться. Твой рай. Райская планета. А почему бы вам не работать на заводе и не жертвовать и так дальше не проходить? Как вот Витя, допустим, делает у нас. Почему бы так не жить? Вот на самом-то деле Прабхупада говорил именно о таком отречении. Прабхупада-то на самом деле вот это называл преданным служением. И у него там есть этапы свои, как он проходил их, как он там пытался это делать. У него есть этапы, у него есть определенный опыт. Когда человек на самом деле становится полезным в преданном служении, а не является обузой, которая думает, как бы ее занять, как бы она бы не вякала, а то у нас тут процентное отношение нарушится. Так сказать. было 50 преданных, а станет вдруг 10. Желание это, чтобы мы просто стали преданными. Они убегали от ответственности жизни, так сказать, не убегали от этих проблем. И сколько, вот, сколько лет все время мы об этом говорим. Не делайте подвиги. Я все время говорю, не делайте подвиги. Все делают подвиги, потом почему-то я несу ответственность за ваши подвиги. Столько лет я вас прошу, не делайте никаких героических подвигов. Потому что это материальный героизм. Потому что духовный героизм – это просто распространять сознание Кришны, а не распространять книги под видом сознания Кришны. Распространять сознание Кришны, в сознании Кришны распространять сознание Кришны. Это деятельность искон – распространять сознание Кришны в сознании Кришны. Это и называется сознанием Кришны. Вы знаете об этом? Что в сознании Кришны надо это делать. Хоть в каком-то. И потом каждый терпит неудачу, потому что все время распространяет не в сознании Кришны и ничего не может понять, почему не продвигается. Что с ним происходит? Никак не может понять, потому что все, что он делает не в сознании Кришны. И делает много. Много так распространяет, много там аскез совершил. Встает рано утром, не в сознании Кришны. Читает джапу, не в сознании Кришны. Поклоняется божеству, не в сознании Кришны. Сидит слушает лекцию, не в сознании Кришны. Все, что он делает не в сознании Кришны, получается. И он думает, что такое? Почему я не продвигаюсь в сознании Кришны? Я что-то старею, болею все, кишка у меня не пробивается, я становлюсь таким тупым все время. Я раньше был какой-то свободный, а сейчас совсем какой-то тупой стал. Что такое? Может быть, у нас тут что-то не так? Может быть, авторитеты тупые? Может быть, что-то не то? А как же это может быть, когда 20 лет распространять сознание Кришны вне сознания Кришны? Думая о власти, о почестях, о деньгах и женщинах, вот как здесь Прабхупада пишет. И думаю, что выключил вентилятор кармы. Убежав от ответственности на Радха-кунду, мешочек себе взял и сидеть и думать, я такой садху вообще. Жаль бы Лондоне знает, что я сейчас на Радха-кунде повторяю, они бы вообще бы, они бы все бы сейчас всех стопам к моему пали бы. Но я не поеду, потому что я садху. Ой, а тетки бы вообще бы сейчас на перебой ко мне лезли. Ой-ой-ой, но я никуда тоже не поеду, потому что я садху. И сидеть вот так думать и такое состояние померять. Потрясающе! Потрясающе! Неудачливый йог. Он думает, это вот на Радха-кунде я неудачу потерпел. Ты потерпел неудачу с самых первых шагов уже. Ты отказался действовать в сознании Кришны. Каждое, говорится, живое существо обладает определенным сознанием Кришны. И нужно, можно его развивать. Его нужно только развить. Как Прабхупада говорит, увидите эту искорку и раздуть ее. А наука самосознания, он говорит, духовного самосознания, самосовершенствия, он говорит, будет проявлять милосердие к другим и совершенствовать духовную науку самосознания. То есть самому еще раздувать это. Сознание Кришны, мантры, всем этим. Мы раздуваем свое сознание Кришны вот этими. Вот сейчас на лекции сидят, и они спят, и они думают, о, мы раздуваем сейчас свое сознание Кришны. Сном, что ли? Наука самосознания, когда мы осознаем, что этим именно мы себе увеличиваем сознание Кришны. Ни интеллект, ни ум, ни чувство, а свое сознание. Джапой мы сейчас свое сознание Кришны раздуваем, самоосознание. Мы раздуваем свою искру этой джапой, мы раздуваем эту искру самодисциплиной, самосовершенствования, самосовершенствования. Никто до нас совершенствует. А духовный учитель, мы спрашиваем, а он нам отвечает, как самосовершенствует. Он говорит, повторяй внимательно Хари Кришну. Ой, ну что такое, он одно и то же. Вставай рано утром для Кришны. Для Кришны вставай. Это сознание Кришны. Я встаю это, Господь, для тебя. Чтобы ты видел, что я тебе предаюсь-то. Мне не надо, что на меня кричат или ругаются, или что-то. Что-то там кто-то подумает. Я все время беспокоюсь, что ты подумаешь обо мне, когда я этого не делаю. Это сознание Кришны. Человек в первую секунду может находиться в сознании Кришны. Как здесь, как кто-то проповедует, что это невозможно. А я говорю, что это возможно. В первых секунд это и есть сознание Кришны. И такие люди становятся удачливыми в сознании Кришны. Их сердце переполняется состраданием к другим, что другие не знают этого. И они начинают проявлять это милосердие. У них появляется желание распространять сознание Кришны в сознании Кришны, а не просто распространять его для славы, почести и всего остального. Развивает их сознание Кришны. Они испытывают это удовлетворение от бескорыстия служения Кришне. И они хотят этому научить других. Они не распространяют механизмы сознания Кришны. Они распространяют сознание Кришны. Таким образом, если кто-то вот здесь вот Нарада говорит об этом, и Прупада об этом пишет, что если живое существо разобьет в себе сознание Кришны, разобьет, если живое существо разобьет в себе сознание, то есть разобьет, это значит, сам должен делать, что ли? Ну как это? А я думал, вообще Нарада должен его развить мне. А я думал, гуру мой разобьет мне его. А? Если живое существо разобьет в себе сознание Кришны, как? Если живое существо само возьмет и будет воспитывать своих детей, как это? Если живое существо возьмет ответственность за жену, а это как это? Это как это? Я там в этом это что такое? Это как? И сколько пусть берет ответственность? Пусть берет ответственность гуру, пусть возьмет ответственность ваш минеральный, пусть Капучи возьмет ответственность, пусть они берут ответственность, пусть тот возьмет ответственность. Как же я-то возьму ответственность? Вы что, шутите, что ли? Ну что, сама ты что, я что, для этого к вам пришел, что ли? Чтобы еще взять ответственность, что ли? За все, что у меня есть, за свое дерьмо. Я что, птих, что ли? Я с завода из-за этого убежал, чтобы ответственность не принимать. Пришел сюда, думаю, ну сейчас тут мне, так сказать, обеспечивают комфорт, все, обязанности, у них столько много обязанностей передо мной. Я пришел, давайте. Я вот здесь, давайте, начинайте. Исполнять свои обязанности по отношению к моей духовной природе. Развивайте мою духовную природу. И потом кто-то говорит, научите меня, как не жертвовать или еще что-нибудь. Что значит научить? Почему же духовный учитель-то называется? Чему же он учится? Как в себе развить сознание Кришны? При помощи тех наставлений, которые он тебе дает, и сделать это добровольно, самостоятельно. Вы знаете, да? Самостоятельно. Принять добровольное давление. Поэтому Прабхупада говорит, эти две категории преданных. Одни не могут принять добровольное давление, поэтому вне храма. А другие принимают добровольное давление, они внутри храма. И они более продвинуты. Потому что это и называется ложное эго. Принять добровольное давление на что? Как думаешь, на что? Добровольное давление? На чувства? На мозги? На интеллект? На что же добровольное давление принимаем здесь? На ложное эго. И Прабхупада говорит, это две категории, одни более продвинутые. Потому что принимают это добровольно. Значит, их преданное служение подразумевает, должно быть более что эффективным. И как только они прекратят добровольно принимать это давление, как тут же что? Но что же такое добровольное давление? Добровольное давление – это когда вы понимаете, ради чего вы это делаете. Ради улучшения своей духовной жизни, то есть ради отречения, развития вот этого уровня саньяса, отречения внутреннего. Или вы просто втянуты, затягивающее влияние начинает оказывать. То есть ваше служение рушится, все, и вы говорите, а просто я просто не по качествам занят. Я просто не занят по качествам. Вот здесь каждый ко мне подходит и говорит, Лакшмирайна, как продвинуться? А вы хоть раз в жизни встали для Кришны? А не для того, чтобы матрицы разорутся там, или прокурили, или потом вас будут позорить. Из-за позора. А позор хуже смерти. Это еще не сознание Кришны, дети мои. Поэтому подразумевается, что человек, который начал осознавать Кришну, и он живет вне храма, да, он в большей степени может прогрессировать, потому что это сознание Кришны. Но если вы живете в храме и тоже не делаете этого, поэтому Прабхупада говорю, обучайте и на волю, обучайте и на волю, обучайте и на волю. Я вам все время говорю, суть не в том, что обучиться надо. Обучиться вставать сам дома для Кришны, с женой как правильно общаться, с детьми, чтобы давать возможность прогрессировать и им, и себе в преданном служении. Как проповедовать, как брать ответственность за свою жизнь и за жизнь тех, кто так с тобой рядом. Самому самоосознанием заниматься. И помогать, и стать гуру для них. Гуру! Не каким-то папой, а гуру. Для жены муж гуру. Для детей отец. Он отец. Они так его называют, отец. Ну, поэтому и говорится, духовный отец это тоже гуру. Одно из качеств духовный отец. Он их наставляет, детей наставляет. Вот Ришабхадев, Господь Ришабхадев, он наставляет своих детей. Он гуру для них. Все отношения. Поэтому Махапрабху и говорит, станьте гуру. Можете ли вы стать гуру для своей жены, чтобы она считала вас выше самого проведения? А? Никчемная, ничтожная личность с плохой кармой, которая скоро сдохнет и отрежет ноги, и она будет оплакивать это тело? Вы же этого мечтаете здесь, так сказать, когда сам уже вы что покинет, то есть она непривлекательная становится сразу. И ходить потом на кладбище и говорить, ой, другой, ты помнишь, мы твое тело не заняли в производстве детей. Какие были счастливые годы. Сознание Кришны это немного другое. Каждый приходит и говорит, я хочу прогрессировать, дайте мне указания. Захотите просто взвалить ответственность на кого-то. Вот и все. Какие указания? Делайте это для Кришны. Для Кришны. И делайте то, что вам скажут, переступая через свое ложное эго. И в этом не проявляется тоталитаризм какой-то. Потому что это добровольное давление. Вы можете выйти из этого добровольного давления. И сказать, нет, это давление слишком сильное. Мы как-то хотим дома это осознавать. И дома вы начинаете вставать для Кришны. Дома вы начинаете гуру быть жене. Это носи, это не носи. Это красть, а это не красть. Это еще не гуру. Это материальные указания. Это красть, а тут не красть. А где Атата Брама Джигьята? Ну-ка ложись с этой стороны или ложись с этой стороны. Вы что думаете, что это семейная жизнь, что ли? Это ашрам? Гуру это не так, что если вы ничего не делаете, то и гуру говорит, ты что, будем петь, нет? А вы говорите, да что-то я это, живот что-то скрутил, и гуру говорит, ну ладно, ты за тебя тоже петь не будет. Гуру будет это делать при любых обстоятельствах. Хотите вы этого, не хотите, начали вы вместе с ним петь или нет? Он это делает это для Кришны. Он не думает, я делаю это для вас. Он думает, я делаю это для Кришны. Если я не могу вовлечь таким, как словесно, я вас вовлеку через собственный пример. Я просто понимаю, что ты есть Кришна время, Кала. Кала Ишвара Паро. Я думаю, что Кришна, ты просто со временем, ты сделаешь это через свой аспект времени. Просто я буду это делать, и ты вовлечешься, я буду это делать для тебя. А ты есть время, и со временем они просто привлекутся. Просто в виде, как я это делаю. Преданный так размышляет. Преданный не пытается убежать от ответственности. Ой, у меня такие паршивые качества, я перееду в этот храм. Потому что в этом храме мои паршивые качества это сразу увидят. Когда вы приезжаете в этот храм, их начинают видеть, и вы думаете, этот храм очень подходящий, здесь все видят мои паршивые качества. Я пойду в тот храм, где все паршивые. Тогда там я хоть буду, ну как? Тут-то получается я один паршивый. И все видят только мои паршивости. Можно так думать. И бегать туда-сюда, и даже не понять, что в чем суть-то сознания Кришны. Это прекратить руководствоваться, то есть сознание проявить. Попробовать хоть как-то проявить сознание. Это есть тапасия. В этом-то и аскеза. Это самая суровая аскеза. И человек думает, нет, я буду 3 дня лежать на досках, я буду 10 дней не есть. А вы попробуйте 10 дней не руководствоваться своими желаниями. Кушая, спать нормально и все делать. Попробуйте. И тогда вы поймете. Поэтому Прабхупада говорит, имперсоналисты говорят, ну это такой легкий способ. Что ж они его не примут? Во! Они будут голодать, блин, 145 дней и думать, что они аскеты. Попробуйте их заставьте 45 дней, 145 дней эти же. Не руководствоваться своими желаниями, своим ложным эго. Кушая, пить, все, даже семье. Но с семьей вот так вот в отношении. И они взвоют. Они взвоют через несколько дней. Они будут орать, они начнут искать кучу недостатков в Бхагавад-гите, в гуру, в Искон, там, в ком угодно. Они найдут миллиард недостатков, что здесь пенсия не обеспечена, старость не обеспечена. Только по одной причине. Кто тебя заставляет? Ну кто? Проявите сознание Кришны. Проявите сознание Кришны. Объясните людям, что такое сознание Кришны. Поэтому я так категорически против был этих скульптур, туда ломились в эти храмы. Научите их, тем, кому передавал, я говорю, научите их дома практиковать. Дома, сохранив свое положение. Не надо ни с кем разводиться, ни с кем. Пусть они со временем это сделают. Кала, Деша и Патра. Чтобы они научились проявлять сознание Кришны независимо от времени, места и обстоятельств. Что такое независимо? Чтобы они не стали зависимыми от времени, от места и обстоятельств. Они стали зависимыми от персонального аспекта Кришны. От Бхагавана. А не от имперсональных этих. Чтобы всегда они видели эту личность, которой можно служить, проявляя свое сознание. И испытывать эту духовную радость. У меня нет времени, чтобы они не говорили. У меня нет времени. Чтобы время появилось. Ой, у меня нет места, чтобы место появилось. Ой, тут обстоятельства были сильны, чтобы они научились. Не быть пленниками этих обстоятельств. А здесь каждый переваливает ответственность на другого. Вы будьте ответственны за мою духовную жизнь, потому что потом я вас буду обвинять в своей духовной жизни. Наверное, Лакшми Нарайана хочет, чтобы я уехала. Ой, я не буду слушать лекции Лакшми Нарайана. Он такой меня все время мое ложное эго задевает, а я тут замуж решил выйти, так сказать. И вот так вот. И теперь я не буду на лекции ходить. Я буду плакать за батареей. Я говорю, вам кнопку нажми, и сразу видно, что это тело просто. Столько лет, и все равно чего тело осталось. Вообще ничему не научился, потому что только рыдает, бегает на чердаки, туда-сюда. И иногда с горя книги распространяет. С горя. Нет сознания Кришны. Обливает слезами на уровне сентимента. Сделает культ личности внутри, из гуру, там, внутри. и найдя прибежище только у этой личности в материальном отношении, а не в духовном отношении. Вот и все. Соскакивая, хлопая дверями, не выслушав ничего, что связано с ложным эго. Скрытно действуя все время, потому что тогда страшно быть опозоренным. Позор! О, позор! О, позор! И потом все время себя находить в таком в несознающем Кришну состоянии через многие годы. Опять я не сознаю Кришну. Что такое-то? И я там уже не могу жить, потому что там меня никто не давит. И тут не могу, потому что здесь слишком сильно давят. Рыдать и плакать. Взять кастрюлю и наплакать ее. Потом вскипятить. Это слезы экстаза по Кришне. Это слезы ложного эго, это жалость к себе. И непринятие духовных указаний. Непринятие духовных стандартов. И все время кричать, я желаю, я желаю. Чего? Это есть иллюзия. Поэтому говорится, тадвитхи пани пратина пари прашнена севая. Духовный учитель, это не у кого мы спрашиваем, жениться или не жениться. Духовный учитель, у кого мы спрашиваем, как прогрессировать, как не привязаться, как не привязываться к этому материальному миру, как развить вкус к воспеванию, как на самом деле осознать Кришну. Мы все время говорим, как Кришна, как вот мне действовать, как правильно, чтобы было для, благоприятно для моей духовной жизни, когда нам говорят, ты должен вот это оставить. Мы говорим, как, подождите, подождите, я же лучше знаю. И мы начинаем убеждать, что именно это нам поможет в духовной жизни. Что именно это и есть тот метод, который нам поможет, потому что мы сами для себя гуру стали. Что гуру нас интересует только как свидетель наших успехов и как санкционер наших желаний. Все. Но принять его указания, тадвитхи, пани, пратена, еще вопросы, мы в лучшем случае можем вопросы задавать. Можно это делать или нельзя? А когда нельзя, мы говорим, он нам говорит, ну мы помним, что Арджуни тоже так сказал. Два пути выбирать сам, так что понятно, нельзя это, значит, можно. Потому что выбирать можно самому, свободно же, правильно. Значит так, и второй свидетель. Это свидетельствуете наши результаты. 100 махабуков, 500, так сказать, маленьких, 600 больших, так сказать, видите, как вот, $4000, пожалуйста, засвидетельствуйте мое величие в преданном служении. Все по результатам. Потому что если бы у меня не было сознания Кришны, я бы вам такой результат не принес. Вот так думаю. Просто кто-то может засвидетельствовать, что вы очень не хотите находиться в этом положении, в котором находитесь. Хотите переступить на следующую ступень. Материальную. Материально. Поэтому спрашивают авторитеты, ты доволен этим человеком? Я недоволен. Почему? Потому что этот человек постоянно убегает. Постоянно убегает от духовной жизни под разным предлогом. Под видом распространения книг, просада, чего угодно. Убегает постоянно от личных этих взаимоотношений. Все сводит на уровень имперсонализма. Это есть имперсонализм на самом деле. Свести все до уровня имперсонализма. Результатами всех затыкать. Только вы хотите сказать человеку о его духовной жизни. А он раз вам тогда пять махабуков заснул. Истерики какие-то всякие. И все время говорит, мы хотим духовной жизни. Так вы хотите духовной жизни, так давайте ее делать. Действовать под руководством, это не значит тоталитаризм. Это все хотят духовной жизни, но навязывают какую-то собственную духовную жизнь. Мы можем прочитать у Прабхупады, просто надо прочитать у Прабхупады какие-то основные критерии, всегда есть духовной жизни. Основные. Шраванам, Киртанам, Вишно, Смаранам, Пада, Севанам, Арчи, Атна, Неведанам в итоге. И есть планы какие-то. У Искон есть план. В каждой деревне и в каждом городе. Это называется карма. Человек приходит сюда со своей кармой, понимаете? И она никуда не девается, если эти желания, все желаниями он этими обуревает. Что толку, что он воспевает джапу? Вот здесь вот Прабхупада пишет. Во Вриндаване живет много вайшнавов, которые не хотят проповедовать. В большинстве своем они пытаются подражать Харидасу Такуру. Но в действительности их так называемая духовная практика в уединенном месте сводится к тому, что они либо спят, либо думают о женщинах и деньгах. В аналогичном положении находится и тот, кто только поклоняется Господу в храме, не заботясь о благе других людей и не умеет отличить преданного от непреданного. Такого вайшнава называют канишки. Это же сознание, поймите. Когда мы добровольно это делаем, самоосознаем себя и просим, чтобы нам помогли. Если просто кто-то отказался в этой жизни что-то делать, то просто надо занять то положение, которое соответствует вашим желаниям. Поэтому Прабхупада говорил, храмы я создал для тех, у кого больше желаний, так ведь? А у кого поменьше желаний, ну там они могут. Но почему-то Шрила Прабхупада, так сказать, побольше желаний нет. Даже мне. Многие люди не живут в храме. Имеют семьи. Но их духовная жизнь на самом деле эффективна. И внешняя, и внутренняя она эффективна. Они могут одни в одиночку поклоняться Кришне, следовать указаниям духовного учителя. На самом деле для Кришны что-то делать. А не так, как здесь в храме. Только перестали говорить что-то и сразу ничего не охота делать. Вообще. Вот сейчас здесь разреши, да, и никто не будет ходить на мангал, никто. Вы смотрите, если не гонять, во что храм превращается? Вы видели, нет? Вы видите, да? Если так вот, во что превращается? Разве это сознание Кришны? Нету сознания-то еще. Поэтому, чтобы его получить, это делают те, у кого есть какое-то сознание Кришны. Они начинают это делать. Смотри, ты чего не был на лекции? И человек ищет разные причины, чтобы не быть на Киртане, не быть на Арате, не быть... Разные. Живот заболит, он будет медитировать на больной живот, и живот начнет болеть. Он будет на то медитировать, на сон, на нервную систему, на насморк, на что угодно. Он на все будет медитировать, потому что не хочется это делать. Это обременение, физические неудобства и так далее. Он побежит стирать, он кучу дел найдет. Пленник обстоятельств становится. Лишь бы так этого не делать. И когда мы начинаем рассматривать служение, то есть тренировать, я начинаю, надо со стороны. Я вижу, что человек просто не хочет этого. Вы поймите, сюда мы собрали тех преданных, которые хотят духовной жизни. А не тех, которые не хотят, а мы их заставляем. И вы заметите, как преданные некоторые на последнем дыхании действуют. Видели, нет? На последнем дыхании. То есть они сейчас хотят доказать что-то всем. Не кришников, а доказать, что мы еще преданные. Вы на самом деле все ошибаетесь. Мы сейчас вам докажем еще тремя книгами, еще тремя лекциями, мы еще вам докажем. Но сами знают, что уже на последнем дыхании здесь находится. Здесь вся эта система не работает, не так работает, как мы хотели. Мы пойдем медитировать под деревом, не будем сражаться на эту Курукшетре. Зачем она нужна? Наша планка, это вот, все равно даже при таком состоянии можно действовать, правильно? Даже при таком состоянии. Ари Кришна. Если живой существо разовьет в себе сознание Кришны, будет проявлять милосердие к другим и в совершенстве усвоит духовную науку, самоосознание, оно тут же освободится от материального плена. Вот я тебе могу точно сказать, это ложное эго будет причиной твоего несчастья. Тебе серьезно говорю, без шуток.